Глава 3. Со времени гибели несчастной Марты те несколько берез, что проросли из расщелины между утесами, окрепли, превратившись из прутиков в молодые деревья. Велиму свалилась прямо на одну из них, которая росла довольно высоко над поверхностью реки. Девушка инстинктивно всем телом прижалась к тонкому, как ее собственная рука, белому стволу, и обхватила его руками и ногами. Береза сильно заскрипела под внезапным весом, прогнулась, наклонилась, но удержалась в земле крепкими корнями. Велиму почти висела лицом вниз над грохочущей бездной вместе с березой, опираясь на ее ствол животом. Голова кружилась, а руки заныли от напряжения. Но она сохраняла равновесие и продолжала держаться за ствол. Она была до смерти напугана. Минуты шли. Малейшее движение грозило падением вниз. Она осторожно приподняла одну ногу и вытянула пальцы. Нога коснулась земли, из которой росло дерево. Стараясь не нарушить хрупкое равновесие, она чуть повернула голову и скосила глаза. Позади нее находился отвесный сланцевый утес. Под ним был узкий выступ, за который цеплялась корнями береза, на которой она висела. Там же примостилась к отвесной каменной стене и молодая ель. Если подтянуться назад и вверх. Но как? Медленно, но верно, береза все ниже склонялась макушкой к воде. И Велиму скользила по стволу головой вниз. Нужно было как-то закрепиться. Господи, прошептала она себе под нос. Дай мне силы. Не позволяй поддаваться панике. Очень осторожно она передвинула сначала одну руку, затем другую, так, чтобы переместиться назад. Береза раскачивалась, и Велиму раскачивалась вместе с ней вверх-вниз. Еще немного, и дерево сломается, или будет вырвано с корнем из щели между скалами. Если отпустить ноги, она повиснет на руках. Но как долго она сможет висеть? И будет ли березе легче держать ее в таком положении? Вряд ли. Каков шанс, что ее найдут? Никакого. Никто не знал, где она гуляет. Придет ли кто-нибудь на берег реки в такую погоду? Сомнительно. Надо выбираться самой. Очень медленно и осторожно, перебирая руками и ногами, Велиму двинулась по стволу дерева вперед ногами к стене. И вот ее ступни коснулись выступа, и ей удалось согнуть колени. Возможно, ей удастся каким-то образом сесть на этот выступ. Это положение показалось ей более надежным, чем нынешнее. Она попыталась переместить вес, уперевшись о ствол. Но дерево издало такой адский скрип и затряслось так сильно, что Велиму замерла в прежнем положении. Прошла целая вечность, прежде чем она снова осмелилась пошевелиться. Минуты текли медленно, как будто были каплями березового сока. Внизу ревела вода. Она не слышала ничего, кроме этого адского шума. Она промокла насквозь от брызг или от пота. Ее сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот разорвется. Или она заболеет и останется калекой на всю оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся жизнь? А сколько ей осталось? Боже, какая же она наивная! Как, черт возьми, она сможет выбраться? Даже если, несмотря ни на что, ей удастся добраться до выступа, как она заберется на скалу? Наконец, серьезность ситуации дошла до Велиму, и она издала отчаянный, душераздирающий крик, от которого береза снова качнулась. Она звала на помощь, кричала изо всех сил, хотя знала, что люди вряд ли ее слышат. Все, кроме одного единственного человека, который не должен ее услышать. Потому что может вернуться и закончить дело. Этому человеку, ему или ей, понадобилось бы просто раскачать березу длинным шестом или веткой. Этого будет достаточно, чтобы Велиму потеряла равновесие и свалилась в омут. Времени больше не существовало. Она не могла определить, сколько прошло. Несколько минут или сотен лет. На самом деле, она провисела на березе почти час. Ее мышцы затекли и болели. Но она больше не осмеливалась пошевелиться. Однако, ей удалось закрепиться получше. Кончиками пальцев ног она касалась земли, только ей не было видно, как много ее там, откуда рос корень березы. Она зарылась пальцами в траву, искренне молясь, чтобы земля не начала осыпаться. Без помощи людей ей было не спастись. Но надежда эта была тщетной. Она предприняла еще несколько попыток выбраться на выступ. Но береза каждый раз так скрипела и гнулась, что ей пришлось прекратить двигаться. Не стоило испытывать березу на прочность, потому что она была в тот момент ее единственным другом. Пришли сумерки, и в лесу стало темно. Велиму поняла, что висит уже несколько часов. Что будет, если она задремлет и расслабит руки? Она издала новый, долгий, измученный крик о помощи. Что-то зашуршало в траве над ней. Она уже привыкла к грохоту воды и начала различать другие звуки. Господи, а если это тот, кто толкнул меня? Велиму замолчала, а затем кто-то крикнул вниз. «Марта!» В голосе, доносившемся сверху, чувствовалась сила. «Я не Марта!» — крикнула она в ответ, всхлипывая. «Я Велиму Калипсдатор из Людей Льда! Пожалуйста, помогите мне! Я больше не могу здесь висеть!» «Боже милостивый, подождите, госпожа, потерпите немного, я приведу помощь!» Велиму не знала, кто с ней говорил. Она видела только безнадежно гладкий утес и бурлящую воду внизу. Она не осмелилась поднять голову, чтобы посмотреть на склон над ней. Ей было видно только грозный поток воды, который не сулил ей ничего, кроме смерти. Минуты шли. Каждая оказалась Велиму вечностью. По ее мышцам пробегали судороги, вызванные затянувшимся напряжением. Когда она начала думать, что голос, с которым она разговаривала, был лишь галлюцинацией, порожденный изболевшимся и готовым выдать желаемое за действительное мозгом, Она снова услышала голоса. Они принадлежали мужчине и женщине. «Госпожа Велиму? Это действительно вы? Вы нас слышите?» «Да!» — всхлипнула она в ответ. «Мы принесли веревку!» — крикнул мужчина. «Я привяжу ее к дереву и спущусь к вам!» «Пожалуйста, будьте осторожны!» — сумела сказать она. «Не волнуйтесь! Моя жена будет меня страховать!» Это был голос простого человека. Но Велиму он ужасно понравился. Никогда прежде ей не доводилось слышать более приятного тембра. А какие прекрасные слова он говорил. Но время двигалось со скоростью сытой улитки. Она слышала, как люди наверху разговаривают друг с другом. Слышала, как скрипит дерево. Ее руки болели теперь так, что казалось, будто они горят изнутри. Судороги стали непрерывными. Она чувствовала их дольше, чем помнила себя. Было ли время до этого? Жила ли она до того, как повисла над бездной на стволе тонкого дерева? И вот на нее посыпались мелкие осколки сланца. Кто-то спускался вниз. «Господи!» — взмолилась про себя Велиму. «Защити его, не дай ему упасть, потому что это будет моя вина. Из-за меня уже погиб человек, которого я никогда не забуду. Боже милостивый, я знаю, что недостаточно молилась тебе. И было бы малодушием начинать сейчас, когда я не в силах изменить ситуацию самостоятельно. Но у меня достаточно мужества и честности, чтобы признать это. Пожалуйста, пусть это что-то значит. Умоляю, сохрани жизнь этому человеку, даже если мне самой спастись не удастся. Но если тебе угодно, позволь мне снова увидеть землю, траву, лес, небо и мой любимый дом. Позволь мне сказать родителям, что я их люблю. Пожалуйста, позволь мне стать хорошей дочерью. Пожалуйста, вразуми меня, как стать полезной в этой жизни. До сих пор у меня это плохо получалось. Боюсь, я часто огорчала своих родителей. Боже, позволь мне все исправить. Пожалей, если не меня, то их. Ведь они прекрасные люди и сделали так много добра в своей жизни. Что-то промелькнуло перед глазами Велиму. Сначала она вздрогнула, решив, что это змея. Но потом разглядела, что это конец веревки. Это была самодельная веревка со спутанными волокнами. Из нее во все стороны торчали ивовые побеги, добавленные для прочности. «Такая веревка меня не выдержит», — испуганно подумала Велиму. Она хотела спросить, надо ли ей ухватиться за сброшенный конец. Но мужчина, который был уже совсем близко, крикнул ей. «Не двигайтесь! Не хватайтесь за веревку! Я спускаюсь!» Велиму почувствовала, что ему удалось поставить ноги на выступ. Затем он что-то крикнул своей жене. «Осторожно!» — предупредила Велиму. «Здесь совсем не за что держаться!» «Я вижу!» — дрожащим голосом ответил мужчина. Велиму восхитилась его храбростью. «Я попробую обвязать вас веревкой, госпожа!» «Как у него это получится?» Задумалась Велиму. «Он не сможет до меня дотянуться, а я не могу подобраться ближе». Человек не смог ничего сделать. Дотянуться до Велиму и правда было невозможно. «Обвяжите веревкой мои лодыжки!» — предложила она. Тот ненадолго задумался. «Тогда вас придется тянуть вверх ногами!» «Боюсь, что это единственный способ. В конце концов, я уже давно вишу вниз головой, так что привыкла к этому. Веревка достаточно эластичная? Да, я думаю, у меня получится. Но что, если она соскользнет? От этой мысли Велиму почувствовала тошноту. Но она стиснула зубы и напомнила себе, что если потерять сознание, неминуемо упадет вниз. «Я согну ноги и пальцы!» Ей показалось, что мужчина издал легкий смешок. Но это был смех отчаяния. Он долго колебался, но потом сказал: «Похоже, это и правда наш единственный шанс, госпожа! Я должен кое-что сказать вам!» «Да?» «Будьте предельно осторожны! Береза вот-вот сломается! Одно неверное движение, и все будет кончено!» «Я буду осторожна! Я успела полюбить эту березу!» «Вполне могу это понять!» Затем он осторожно обмотал конец веревки вокруг ее лодыжек и завязал узел, который оказался жестким из-за побегов ивняка. «У нас не нашлось более подходящей веревки, сказал он. «Я сам обвязан ей уже, так что нас придется тащить вместе». «Нас обоих одной веревкой? Она выдержит?» «Нам остается только положиться на волю Божью, госпожа», — сказал он серьезно. «Но ваша жена не сможет поднять нас обоих!» «Да, поэтому я попросил ее сбегать за соседями». «Значит, там сейчас никого нет?» «Нам придется подождать». Велиму застонала про себя. Но ситуация уже не казалась ей такой отчаянной. Теперь у нее была компания. «Но как вы держитесь?» — крикнула она. «Мне отсюда не видно!» «Я обвязал веревкой подмышки, так что со мной все в порядке! Не волнуйтесь, она достаточно длинная для нас обоих!» «Спасибо, что рискуете жизнью, спасая меня!» «Рискую жизнью? Что ж, наверное, это так. Но разве я смог бы вас бросить?» Спокойно сказал он. Они замолчали. «Вы отец Марты?» спросила Велиму, глядя вниз. «Да». Она не знала, что еще сказать. Не было смысла говорить, что у них с Мартой слишком много общего. Это причинило бы ему боль. А делать больно этому человеку ей совсем не хотелось. Отец Марты поколебался, а затем спросил: «Вы сделали это сами, госпожа?» «О, нет! Вовсе нет!» Вероятно, он надеялся услышать объяснение, но в этот момент наверху зазвучали голоса. «Они пришли!» С облегчением воскликнул ее спаситель. Их позвали сверху. Это были сильные мужские голоса. Они подействовали на обоих обнадеживающе. Была спущена еще одна веревка. Велиму вздохнула с облегчением и закрыла глаза. Нервы сдавали от напряжения. Ее тело задрожало от нетерпения, когда она почувствовала, что отец Марты обвязывает ее второй веревкой. Ствол и ветви дерева так врезались в ее плоть, что она стала опасаться, что следы останутся навсегда. Навсегда? Но она по-прежнему болталась в воздухе над стремительным и грозным потоком. Велиму открыла глаза, и снова холодный ужас пронзил ее при виде бурлящей воды. Ей удалось подавить паническое желание закричать и замахать руками, сделать движение, которое погубило бы и ее, и этого доброго человека. Она снова быстро закрыла глаза. Затем послышались крики. Все было готово. Начался подъем. Долгое время она не решалась отпустить березу, но в конце концов ей пришлось это сделать. Она прошептала «Спасибо». К этому времени ее ноги были уже высоко в воздухе. Отец Марты крепко держал Велиму за талию, чтобы не покалечить ее лодыжки, на которые пришлась вся тяжесть веса. Но даже так она чувствовала ужасную боль. Она согнула ноги, чтобы веревка не соскользнула. Они раскачивались взад и вперед, когда их поднимали, ударялись о скалу, а затем снова улетали в сторону воды. Велиму очень хорошо осознавала то обстоятельство, что ее юбки задрались и не прикрывают ноги. Она почувствовала, что лицо отца Марты прижалось к ее коленям. Но сейчас это не имело никакого значения. Стало очевидно, что веревки держат хорошо и выдержат их обоих. Она еще раз помолилась Богу, в которого не верила, за исключением тех случаев, когда он действительно был ей нужен. Она снова увидит всех своих близких и скажет им, как много они для нее значат. У нее снова будет жизнь. Веревки издавали ужасные скрипучие звуки. «Теперь осторожнее!» — крикнул отец Марты. Велиму почувствовала, как чьи-то руки схватили ее бедные, больные лодыжки. И ее спасатели тоже потянули вверх. Обоих втянули на край обрыва. Мужчины, люди, которых она не знала, сидели на корточках на крутом краю скалы, где опасно было даже просто стоять. Они рисковали жизнями ради нее. Она посмотрела на них и расплакалась от благодарности. Велиму медленно тянули по земле. Она лежала, уткнувшись лицом в траву, не в силах даже поднять голову. Какая-то женщина поправила ей одежду и перевернула лицом вверх. Велиму посмотрела на черные верхушки елей и темное небо над ними. На нее со всех сторон смотрели серьезные, обеспокоенные лица. «Спасибо!» — прошептала она. «Спасибо вам всем! Спасибо за мою жизнь! Я так сильно хочу жить!» «Как долго вы там пробыли, госпожа?» — спросила мать Марты, растирая онемевшие руки Велиму. Тем временем мужчины снимали веревки с ее ног. Велиму почувствовала, как сильно промокла от влажного воздуха над водопадом и насколько холодным он был на самом деле. Там она почти не замечала холода. «Как долго?» — прошептала она. Ее лицо замерзло. «Я не знаю. Думаю, с полудня». «Боже милостивый!» Пробормотал один из мужчин. Она узнала его. Это был съемщик одной из ферм, принадлежавших Грустенхольму. Он жил по соседству с родителями Марты. «Сможете подняться?» «Наверное, да», — ответила Велиму, неуклюже вставая. Но в следующее мгновение у нее подкосились ноги. «Я приведу лошадь», — решил сосед. Он обратился к своим сыновьям. «Бегите в Элистрант и расскажите им. Нет, лучше на Липовую аллею, это ближе». «Не надо никого беспокоить», — начала было Велиму, но мальчики уже убежали. С ней остались родители Марты. Вместе они сидели на траве. Велиму чувствовала странное оцепенение. У ее ног лежал маленький букетик осенних цветов. предназначенный для поминального креста Марты. Мать погибшей девушки проследила за взглядом Вильяму. «Обычно мы приходим сюда несколько раз в неделю, чтобы почтить память Марты. В конце концов, у нее нет могилы. Они считают, что она покончила с собой и не дали ей места для креста на церковном кладбище. Тело так и не нашли, так что это место стало ее пристанищем», — сказала она. «Ее так и не нашли?» «Нет. Река так и не отпустила ее. А спуститься и поискать тело здесь невозможно». «Марта и теперь там внизу?» Вильяму охватила печаль. «Но как вы узнали, что именно произошло?» Отец Марты тяжело вздохнул и сказал: «Здесь недалеко ловили рыбу люди с соседней фермы. Она кричала, когда падала. Хваталась за ветки, чтобы спастись». «А как это случилось с вами, госпожа?» — спросил он. «Вы просто поскользнулись?» «Нет, вовсе нет», — выпалила она, прежде чем успела подумать. Родители погибшей девушки переглянулись. «Совсем как Марта?» — медленно спросил отец. «Но, говорят, его убили в Румерике». Вильяму покраснело. «Вы думаете, что Марту толкнул Элдар Сварцкак? Но это был не он. Он не обидел бы Марту. Это злобный навет». Родителям девушки стало не по себе, и отец ответил: «Рыбаки видели, как Марта упала, потому что они посмотрели вверх, когда услышали ее крик. Они побежали сюда, к опушке, и заметили человека, который шел к лесу. Они видели его. Они сказали, что это был молодой, светловолосый парень с волчьими глазами». «Элдар». Желудок Вильяму сжался. «И Марта носила его ребенка», — добавила мать. «Мы точно знаем это». Вильяму свернулась калачиком, прижав колени к груди, и неподвижно застыла. Ее обуревали сложные чувства. Родители Марты тактично молчали. Наконец она встала. Ее ноги дрожали. Она тяжело дышала, чтобы избавиться от удушья. Поколебавшись секунду, она направилась к елям в лесу. Под ними все еще росли последние полузамерзшие осенние цветы. Вильяму собрала красивый букет и оставила один большой цветок для себя. Она положила букет у креста Марты, опустившись на мгновение на колени в знак молчаливой дани уважения. Затем Вильяму встала и бросила большой цветок с обрыва в реку. Она повернулась к родителям Марты, едва в силах говорить из-за переполнявших ее эмоций. «Я бросила цветок в воду, чтобы похоронить ненужную любовь. Бессмысленную любовь, длившуюся целый год». Мать Марты тихо сказала: «Любовь не бывает напрасной, госпожа Вильяму. Любовь делает тебя сильным и чистым, даже если ты любишь негодяя. Мы все знали, что вы питаете слабость к Элдару Сварцкагу, и боялись, что это плохо кончится. Мы так переживали за вас, потому что у нашей Марты тоже была к нему слабость. Но мы не чувствовали себя вправе что-то вам говорить. Но теперь все кончено, сказала она взволнованно и торжественно. Теперь все кончено. Я свободна. Мои глаза открылись, и я снова вижу ясно. Я верила в него, потому что хотела верить. Я упрямо игнорировала все предупреждения и наветы. Как я тогда это называла? О, Боже. Она закрыла лицо руками и упала на колени перед крестом в глубоком и горячем сострадании к сестре по несчастью. «О, Марта! Марта!» — воскликнула она с громкими рыданиями. «Как же слепы мы с тобой были! И все же мне удалось избежать беды от тебе. Увы, нет. Но теперь он ушел! И больше не причинит боли ни тебе, ни мне, ни кому-то еще». Горе нахлынуло на нее. Скорбь по Марте, скорбь по Элдару и шок от того, что она была на волосок от смерти, достигли кульминации одновременно. Родители Марты прекрасно понимали, почему Вильяму в конце концов разрыдалась. Они неуклюже гладили ее по голове, чтобы выразить свое сочувствие, но молчали. Наконец самообладание вернулось к ней. Она вытерла слезы, шмыгая носом, и встала. Пришел фермер с лошадью. Ей помогли взобраться верхом, и они отправились в путь. Отец Марты шел рядом с лошадью по лесу. «Знаете, госпожа, почему-то сегодня мне стало легче на душе. Мы никогда не сможем оправиться от потери нашей дочери. Но то, что мы смогли спасти жизнь другой хорошей девушки... Благословение для нас. Это исцеляет душу, если вы понимаете, что я имею в виду». «Понимаю», — искренне ответила Вильяму. «Но есть другая вещь, которую я понять не могу». «Что это?» «Кто же меня толкнул?» «Я тоже все время думаю об этом», — добавила мать. «Я не верю в привидения или в то, что душа человека может переселиться в животное. Но люди говорят, что в соседнем приходе недавно появился бешеный лось». Вильяму не поверила. Она почувствовала, как кто-то бесшумно толкнул ее в спину, а чуть раньше слышала шорох в лесу. Лось? Крайне маловероятно. Это крупное, могучее животное. Разозлившись, он скакал бы, ломая ветки. Она услышала бы его приближение в любом случае. «Может быть», — тихо сказала она, чтобы не спорить с несчастной матерью. Они встретили сыновей фермера, которые привели с собой совершенно сбитых с толку слуг с Липовой аллеи. «Хозяев нет дома», — сказал один из них. «Все в гостях у викария». «Точно», — сказала Вильяму. «Мне тоже надо было быть там. Я совсем забыла». «Значит, в Гростенхольме или Странде тоже никого не будет дома. Если вы можете проводить меня до дома, это будет просто прекрасно». Фермер предложил вести ее лошадь в поводу, и она с благодарностью приняла это предложение. После трогательного прощания со своими спасителями она поехала домой в Элистрант. На самом деле она была очень рада, что ее родителей нет дома, потому что не была уверена, должна ли рассказывать им обо всем, что произошло сейчас. когда вокруг творилось странное. Зло поселилось в лесах Гростенхольма. Куда бы ни направлялся человек из Сварцкага, его жизнь подвергалась опасности. Воллеры охотились на них, как на дичь. Да и сами воллеры не выходили на улицу в одиночку, не будучи должным образом вооруженными. Они убивали и готовы были быть убитыми. Один из воллеров поехал в Акерсхюс в одиночестве, полагаясь на остроту своего зрения и проворность коня. Лошадь и вправду вернулась домой, но только с залитым кровью седлом. Человек из Сварцкага отправился на рыбалку к маленькому лесному озеру. Его труп всплыл у кромки воды 9 дней спустя с ножевой раной в спине. Вильяму оказалась вовлеченной в эту кровную месть из-за своей первой подростковой влюбленности. Но у нее не было привычки делать что-то в полсилы. Если она кого-то любила, то любила всем сердцем. И ей часто приходилось горько сожалеть о своих опрометчивых решениях. Так и сейчас. О, как она жалела, что когда-то влюбилась в Элдара Сварцкага. Но еще больше она жалела, что позволила ему увидеть это. Было бы замечательно показать этому бабнику, что в мире есть кто-то, кто может противостоять его обаянию. Но она влюбилась в него. Влюбилась как дура. Как хорошо, что она не легла с ним в постель. Она ненавидела его за то, что он сделал с Мартой и с другими. Она не подозревала, что способна так страстно кого-то ненавидеть. Она думала о Марте, которая встретила единственную любовь в своей жизни и доверилась ему. Каково же ей было в последнюю минуту жизни там, у реки? Вильяму просто не могла не думать об этом. В конце концов, она испытала почти то же самое, с той лишь разницей, что тот, кто подтолкнул ее к краю, не был ее возлюбленным. «Боже, помоги нам, бедным женщинам!» — подумала она. «Мы влюбляемся в подлецов и жертвуем всем ради них, отдаем больше, чем у нас есть! А в ответ нас просто бросают в реку, как мусор!» Вильяму впервые в жизни сострадала другой женщине. Обычно все бывало наоборот. Сейчас ей вспомнилась и бедная Кристина из Тубрёна, которую держали в плену родители. Она сердито смахнула слезу, спрыгнула с фермерской лошади, поблагодарила за помощь и вошла в дом.